кафе посетителей не было. Еще не настал час. — Ну как? — спросил из-за стойки мсье Жан. Мегре надел пальто и котелок, оставил мелочь для официанта. — Узнали вы от нее то, что хотели? На лестнице, которая вела в номера, послышался голос. — Жан, Жан, иди сюда, я тебе кое-что скажу. Дверь в кафе приотворилась, и из нее выглянула жалкая, растрепанная Жижи, без башмаков, в спустившихся чулках. Мегре счел за благо удалиться. На Круазет люди, глядя на черное пальто и котелок Мегре, вероятно, принимали его за провинциала, впервые приехавшего на Лазурный берег полюбоваться карнавалом. Маски толкали его. Он с трудом вырывался от весельчаков, тянувших его за собой в фарандолу. На песчаном пляже несколько курортников, равнодушных к празднику, принимали солнечные ванны, почти голые, уже загорелые, и смазывали тело оливковым маслом, чтобы загореть еще больше. Вот и отель «Мирамар», выкрашенный в желтый цвет, массивная громада с двумя-тремя сотнями окон, с величественным швейцаром, с целым парком автомобилей и армией рассыльных. Мегре думал было зайти туда. Да нет, к чему? Ведь он уже выпытал все, что ему надо было узнать. А пить очень хотелось, хотя он много пил в тот день. Он вошел в бар. — Есть у вас железнодорожное расписание? — На Париж? — В 20:40 отходит скорый, вагоны трех классов. Мегре выпил еще кружку пива. Надо было ждать несколько часов. Он не знал, куда себя девать. Должно быть, у него осталось отвратительное воспоминание об этих часах, проведенных в Каннах, в праздничной атмосфере карнавала. Он старался представить себе то, что было здесь не так давно. И минутами это прошлое становилось для него таким реальным, что он буквально видел перед собой Проспера. Его рябое лицо, рыжие волосы, добрые выпуклые глаза. Видел, как он выходит из Мирамара по черной лестнице и бежит в кафе артистов. Три женщины, которые в те времена были на 6 моложе, сидели за столиком в этой пивной, завтракали или обедали. Проспер был ужасно некрасив. Он это знал, и все же он страстно любил Мими, самую молодую и самую хорошенькую из трех подруг. Вначале они, наверное, прыскали от смеха, замечая его пламенные взгляды. — Напрасно ты, Мими, смеешься над ним, — должно быть, — говорила Шарлотта. — Он славный малый. Кто знает, что может случиться. Вечером все трое выступали в «Прекрасной звезде». Проспер там не появлялся, там ему было не место. Но на рассвете он опять бежал в кафе, и тогда они вчетвером ели луковый суп. Вот если б меня так любил мужчина! Шарлотту, наверное, трогала. Это страстная и смиренная любовь. Жижи тогда еще не нюхала кокаина. Не расстраивайтесь, Проспер. Она только делает вид, будто смеется над вами, а в глубине души... Проспер стал любовником Мими. Может быть, они и поселились бы вместе. Проспер истратил на подарки почти все свои сбережения. Все было хорошо, пока проезжий американец. Интересно, говорила ли потом Шарлотта Просперу Донжу, что ребенок-то наверняка от него. Шарлотта славная женщина. Знала, что Проспер ее не любит, что он по-прежнему без ума от Мими и все-таки была ему заботливой подругой, поселившись с ним в небольшом домишке за мостом Сен-Клу. А Жижи скатывалась все ниже и ниже. «Цветочки, цветочки, купите цветочки! Не желаете ли послать букет своей подружке?» В голосе цветочницы звучала насмешка, так как Мегре отнюдь не похож на человека, у которого есть подружка. Однако ж он послал в Париж своей жене корзину мимоз. До отхода поезда оставалось еще полчаса,